Глава 16. Эпиграф. Она меж пальцев тонких держит ткань, читая жизнь твою за годом год. То вдруг улыбки различает грань, то вдруг слезами жнитями блеснет. Фоссет. Чувства Мод были здоровыми и естественными. Она не преувеличивала их, в то же время не обладала достаточными артистическими навыками, позволяющими контролировать сиюминутные порывы сердца. Мы не собираемся описывать сцену, в которой портрет молодого человека, долго, но тайно хранимый, сыграет решающую роль и поможет двум любящим существам обнаружить друг перед другом сокровенные желания сердца. Нет, наша героиня — человек иного сорта. Действительно, Мод несколько раз пыталась нарисовать по памяти лицо Боба, но она делала это открыто, показывая свои наброски родным, которые воспринимали ее работы как проявление сестринской привязанности, не более. Отец, мать и Бьюла всячески хвалили наброски, говоря, что они куда лучше, чем можно было бы ожидать, но Мод, неудовлетворенная своей работой, так и оставляла их незаконченными. Как автор, в воображении которого живут великолепные картины, трудно переносимые на полотно, она считала, что ее карандаш и в малой мере не передает того прекрасного лица, которое так ярко запечатлелось в ее памяти. Наброскам не хватало живости, благородства, огня. Короче говоря, Мод начинала этот портрет тысячи раз, но ни один из этих этюдов так и не был закончен. Но девушка не делала из этого тайны, вот и сейчас в ее папке лежало с полдюжины набросков, которые она и представила на суд оригинала. Майор Уиллоуби думал, что Мод еще никогда не была так очаровательна, как в эти минуты, когда она организовывала в изо-студии свою маленькую выставку. Она раскраснелась от удовольствия. Кроме того, удивительное сочетание искренности, сестринской привязанности и уважения, которое чувствовалось в каждом взгляде молодой девушки, делали ее в тысячу раз более, чем когда-либо привлекательной. Лампа отбрасывала неровный свет, не способный, однако, скрыть улыбку и румянец на лице Мод. «Итак, Боб», — начала она, открывая свою папку, — «ты прекрасно понимаешь, что я не отношусь к числу тех старинных мастеров, о которых ты так много рассказывал. Я всего лишь твоя ученица, твое собственное произведение. Поэтому, если ты найдешь здесь больше недостатков, чем тебе хотелось бы, помни, что я всего лишь ученик, который идет вслед за учителем. Вот, это должен быть ты. Посмотрите друг на друга для начала». «Мне кажется, довольно похоже. Ты сделала это по памяти?» «А как же еще? Все наши мольбы ни к чему не привели. Ты не соизволил прислать даже миниатюру. Это очень опрометчиво, Боб». Мод ни под каким видом не хотела больше называть майора Робертом, хотя Билла часто обращалась к брату именно так. Боб в этом имени звучало какое-то близкое, дружеское, и это ей нравилось, тогда как Роберт было слишком фамильным. И тем не менее, в мире едва ли найдется человеческое существо женского пола, более честное и искреннее, чем Мод Мередит. «Зря ты так поступил. Мама очень хочет иметь твой портрет. Собственно, это и заставило меня взяться за карандаш. Но почему ты не закончил ни один из набросков? Здесь 6 или 8 рисунков, какие-то из них более удачны, какие-то менее. Но нигде работа не доведена даже до половины. Почему вы так бесцеремонно обращаетесь с моей персоной, мисс Мод?» Художница еще сильнее покраснела, однако улыбка ее осталась такой же светлой и чистой. «Видимо, женский каприз. Ни один из них мне не нравится, а женщина никогда не делает того, что ей не нравится. Если серьезно, то мне кажется, что ни один из них не отражает твой характер, твою натуру. А вот этот, если довести работу до конца, он может выглядеть очень похоже. Может быть, но ему не хватает выразительности, экспрессии. А этот, он еще лучше. Ты можешь закончить его, пока я здесь. Я согласен попозировать тебе несколько сеансов. Он не нравится даже маме, здесь слишком много от майора пехоты. Мистер Вудс говорит, что это настоящий батальонный портрет. Но разве солдат не должен выглядеть как солдат? Мне кажется, что это прекрасный этюд. Но это совсем не то, что нам нужно. Тут все пропитано Банкер-Хилл. Твои друзья хотят видеть тебя таким, каким ты предстаешь перед ними, а не перед неприятелем. Честное слово, Мод, ты очень продвинулась в живописи. Вид дома, дамбы, мельницы, водопад — это прекрасные наброски и акварели. А это что? Ты пыталась сделать автопортрет? Видимо, моя очаровательная кокетка, ты в этом случае очень много пользовалась зеркалом. Мот залилась краской. По мере того, как ее спутник рассматривал рисунки, наполовину законченную миниатюру, наброски, она ощущала некоторое волнение и робость. Некоторое время она сидела молча, опустив глаза, думая, что Роберт и Лоуби придирчиво оценивает сходство миниатюры с оригиналом. Затем она оторвала взгляд от пола, глаза молодых людей встретились, и девушка попыталась заострить внимание майора на чем-нибудь другом. Но юноша был настолько занят рисунком, который держал в руках, что не обратил на все это никакого внимания. «Да это же ты, Мот!» — воскликнул он. «Но в какой-то странной одежде зачем ты испортила этим маскарадом такой чудесный рисунок?» «Это не я. Это копия с одной моей миниатюры». «С твоей миниатюры? Откуда у тебя такая прекрасная миниатюра? И почему я никогда ее не видел?» Мот улыбнулась. Кровь опять прилила к ее за мгновение до того побледневшему лицу. Она взяла у Роберта рисунок и смотрела на него до тех пор, пока из глаз не полились слезы. «Мот, дорогая, замечательная моя Мот, я сказал что-то не то? Я тебя обидел? Я ничего не понимаю, но я не посягаю на твою тайну». «Нет, Боб, в конце концов мы должны когда-то об этом серьезно поговорить. Я думаю, что это портрет моей матери». «Матери? Да что ты, Мот, в этом лице нет ничего общего с мамой. Это не ее черты, не ее выражение, не ее цвет глаз, наконец. Это портрет очень красивой женщины. Мама, конечно, и сейчас еще красива, но это лицо просто идеально». «Я имею в виду свою мать, Мот Ярдли, жену моего отца, майора Мередита». Она сказала это так твердо, что сама удивилась своему голосу. Сердце молодого человека учащенно забилось. «Странно!» — воскликнул он после короткой паузы. «И моя мать, наша мать, дала тебе этот портрет и все рассказала?» «Не думаю, что у нее хватило бы на это решимости». «Нет, это не она. Ты знаешь, я уже совершеннолетняя, поэтому родители дали мне какие-то бумаги и просили их прочитать. Там был брачный контракт, еще какие-то документы, из которых я поняла, что я наследница гораздо большего количества денег, чем те, которым я могла бы найти применение, если бы не маленький Эверт. Когда рядом такое очаровательное, любимое существо, у меня не может быть чего-нибудь слишком много. Среди этих бумаг были и безделушки, которые, я уверена, отец никогда не разглядывал. Вот оттуда и миниатюра. Я как-то намекала о ней в разговоре, поэтому почти уверена, что и мама о ней не знает». С этими словами Мот сняла с груди оригинал и протянула его Роберту и Лоуби. После этого простого действия она почувствовала себя возрожденной. Теперь она с огромным интересом ждала, что скажет ей молодой человек. «Получается, что это твоя настоящая мать», — произнес юноша, с минуту внимательно глядя на портрет. «Она так похожа на тебя, вернее, ты на нее». «Я похожа на нее, Боб? Откуда ты знаешь? Я полагаю, что это моя мать, потому что она похожа на меня, и потому что кто еще это может быть? Но ты не можешь ничего об этом знать». «Ошибаешься. Я помню твоих родителей, Мот. И как может быть иначе? Ведь они были друзьями моих родителей. Если ты не забыла, мне сейчас 28 лет, и когда ты родилась, мне было уже 7. При тебе никогда не говорили о моей первой попытке вступить в армию?» «Никогда. Если это как-то связано с моими родителями, то, видимо, считалось, что мне не следует это слушать». «Да, пожалуй, ты права. Причина именно в этом». «Конечно, конечно, но я сейчас уже достаточно взрослая. Ты не станешь ничего от меня скрывать, Боб?» «Не стану, даже если бы и хотел. Слишком поздно, Мот. Ты знаешь, как умер майор Мередит?» «Он погиб в бою, я полагаю», — несколько неуверенно ответила его дочь. «Мне никогда никто точно не говорил». «Да, он погиб в бою, и я был с ним. За час до этого французы и индейцы напали на нас, и наши отцы оба отражали атаку. Я был тогда несмышленным мальчишкой, но мне хотелось увидеть настоящее сражение, и я был с ними. Твой отец пал одним из первых, но мой отец и сержант Джойс отбили его тело у противника. Мать твою похоронили в той же могиле, и с тех самых пор ты живешь у нас». Мот почувствовал, что слезы по ее щекам катятся все быстрее и быстрее, но не от горя, а от какой-то щемящей нежности, происхождение которой она сама не могла бы объяснить. Роберт Уиллоуби почувствовал это ее состояние и понял, что может продолжать свой рассказ. «Я был достаточно большим, чтобы помнить твоих родителей. Они оба любили меня и очень баловали. Я помню твое рождение. Я носил тебя на руках, когда тебе было всего неделя». Получается, что ты знаешь меня всю жизнь, Боб? Ты часто размышлял об этом? Я знаю, что ты дочь Луэлена Мередита и никогда не относился к тебе, как к родной дочери Хью и Лоуби. «Боб!» — воскликнула Мот. Ее сердце учащенно забилось. Буря чувств разлилась в ее душе. Тревога, сознание того, что ее тайна раскрыта, боязнь и волнение, не сделала ли она чего-то плохого, не зная, как совладать со всем этим, она растерянно улыбнулась. Неизвестно, чем бы закончилась эта сцена, если бы майора не позвали вниз. Сказав несколько ободряющих слов Мот, он первый взял лампу, задул ее, чтобы свет не спровоцировал шальной выстрел, и буквально через минуту был уже на своем посту. Это было как нельзя кстати, поскольку в доме объявили общую тревогу, и с минуты на минуту ожидали нападения. Роберт Уиллоуби оказался в сложной ситуации. Он не имел ни малейшего представления о том, что происходит внизу, не видел перед собой врага, однако чувствовал, что ему, как настоящему воину, нужно сейчас быть на передовой. Скорее всего, он забыл бы о своем обещании не выходить из убежища, если бы не Мот, которая уговорила молодого человека, не предпринимать никаких решительных шагов, по крайней мере, пока ситуация не прояснится и не окажется, что его присутствие необходимо именно там, а не где-нибудь еще. Понятное дело, что молодые люди забыли обо всем, кроме надвигающейся опасности. Роберт Уиллоуби, однако, проявил достаточно заботы о Мот, чтобы настоять на необходимости для девушки присоединиться к матери и Бьюли и перейти в ту часть дома, где нет внешних окон. В этом случае защитники дома на холме могли быть уверены, пока они удерживают врага у частокола, женщины в безопасности. Ему пришлось еще раз пообещать быть осторожным, не показываясь в окнах, поскольку уже полностью рассвело, и не обнаруживать раньше, чем в этом возникнет острая необходимость своего присутствия в доме. Когда Мот ушла, майор почувствовал облегчение. Он больше не беспокоился о ней и смог сосредоточить внимание на звуках, доносящихся со двора. К своему удивлению, он не услыхал ни выстрелов, ни криков, и даже команды и распоряжения через некоторое время прекратились. Он уже стал подозревать, что тревога была ложной. Обе разрушительницы, чьи голоса еще несколько минут назад были слышны во всей округе, теперь молчали, выкриков женщин и детей тоже не было слышно. Майор Уиллоуби был слишком хорошим офицером, чтобы покинуть свой пост без приказа. Он лишь с горечью сожалел об обстоятельствах, которые вынудили его ожидать такого приказа. Несмотря на то, что день уже занялся, солнце пока было скрыто тучами. Вопреки всем своим обещаниям, майор высунулся в окно, пытаясь понять, что же происходит во дворе. К счастью, этот необдуманный поступок не повлек за собой нежелательных последствий. Вдруг его осенила мысль. Как командир подразделения он имеет полное право послать в расположение главного штаба основного отряда войск своего гонца или разведчика, с тем, чтобы получить более точные сведения о положении дел. Выбор гонцов, правда, был несколько ограничен и включал в себя лишь три кандидатуры – Майка и обоих Плиниев. Поразмыслив, майор остановил свой выбор на первом. Майка освободили от обязанностей часового, заменив его Плинием-младшим, и проводили в библиотеку. Здесь он получил отрывистые, но четкие указания относительно того, что и как ему нужно делать, после чего майор скорее вытолкнул, чем проводил его из комнаты, желая как можно скорее получить необходимую информацию. Прошло 2 или 3 минуты, и вдруг со двора раздался резкий звук мушкетного выстрела. Ему ответил другой, прозвучавший несколько дальше и оказавшийся поэтому менее громким. Через минуту со стороны гарнизона раздался сухой выстрел, и в то же мгновение Майк широко раскрытыми глазами бежал в библиотеку. Он скорее волочил, нежели нес свое оружие. «Ну!» — воскликнул майор, едва взглянув на своего гонца Майка. «Что все это значит? Мой отец на передовой, как он?» «Что все это значит?» — отозвался Майк. «Это значит только одно — огонь. Это куда более серьезная работа, чем чистить горшки. Наши доблестные защитники по команде сержанта Джойса дали такой залп. Не будь я Майк О'Хирн». Но первый залп прозвучал со стороны дома. Почему мой отец приказал своим людям стрелять первыми? Именно по той причине, что не приказал это делать. О, какое грозное, какое хмурое было у него лицо, когда он услыхал выстрелы. И мистер Вудс, он никогда еще так яростно не проповедовал о войне и мире. Да, и все против войны. Никто и не думал, что этот залп был дан вопреки приказу. Но его честь ни слова не сказала о том, чтобы стрелять в них, а они повернули свои мушкеты, как будто это бревна. Да, бревна, ой, эти низкие разбойники. Если ты не хочешь свести меня с ума, Майк, ответь мне коротко и ясно, что произошло. Говори так, чтобы я тебя понимал. Именно этого все и хотят понять. О, ваша честь, если вы только можете понять этого мистера Страйца, вы действительно мудрый человек. Он называет себя потомком пуритан. И верно, только те, кто называется пуританами в его стране, могли произвести на свет такой мешок с костями. Приказ был яснее ясного, и что? «Не стрелять, пока не услышите приказа», — кричал им сержант Джойс. «Ну, черта с два, стали они дожидаться приказа. Нет, едва ли они завидели кучку дикарей в том самом месте, где те обосновались вчера после обеда, так они сразу дали залп». «Ты хочешь сказать, что индейцы снова показались у мельницы, и люди стараются выстрелить по ним без приказа, да?» «Именно так, господин майор, именно так. Уж неизвестно, на пользу это было или во вред. Джоэл и его пуритане так набросились на бедняк, как истинные христиане, и, ваша честь, я уверен, что порадовались бы, услыхав, какими словечками припечатал их за это сержант Джойс. У сержанта не было ни одного предка-пуританина. Уж можете мне поверить». Сержант — настоящий мужчина, и если надо, он знает, что сказать. И дикари ответили вам? Именно этим объясняется тот отдаленный звук, который я услыхал. Каждому ясно, господин майор, что вы сын своего отца и прирожденный военный. Если бы вы родились в армии... Да, дикари ответили как могли, и можно сказать, что они совсем не ответили, поскольку никто не пострадал. А последний, одиночный выстрел, он что, оказался самопроизвольным? Майк открыл рот и улыбнулся такой улыбкой, которая могла бы повергнуть ниц обоих Плиниев. Среди потомков пуритан или пуританов, как уроженец графства Литрим называл Джоэла и ежей с ним, теория, заключавшаяся в том, что ирландец может дать фору любому сыну хама, в смысле его способности испытывать человеческое терпение, была очень популярна. Вот и сейчас майор заметил самодовольное выражение на лице Майка и потребовал дальнейших объяснений. «Я сделал это, ваша честь, я сделал это. И это был один из лучших выстрелов, который вы когда-либо слышали в королевских войсках. Дьявол, меня побери, если я позволю этому Джоэлу провести весь бой одному. Но уж нет. Как только я увидел, что творит этот Янки, я вскинул свой мушкет, я выстрелил в наших дикарей. Да, я послал им замечательную пулю на завтрак. Это был хороший выстрел, ведь Майк не из тех, кто палит, лишь бы пальнуть». «Значит, ты нарушил приказ точно так же, как Страйц за минуту до того?» «Разрази меня гром, майор. Джоэл нарушил приказ, но ведь это то, что один раз нарушено. Все равно уже назад не вернешь и вместе не склеишь. Коли завязалась заварушка, так одним выстрелом больше». Задав еще несколько вопросов, молодой майор смог постепенно восстановить картину происшедшего. Оказалось, что индейцы, как только стало рассветать, показались у своих вчерашних кострищ. Занялись приготовлениями к завтраку. Джоэл, мельник и еще несколько человек из его отряда решили блеснуть доблестью и военной выучкой и пустили несколько пуль в сторону дикарей, не причинив, впрочем, им никакого вреда, поскольку расстояние было достаточно велико. Индейцы ответили таким же безвредным залпом, а завершением маленькой перестрелки был выстрел уроженца графства Литрим. Солнце уже светило вовсю. Майор, удостоверившись, что перед частоколом обстановка достаточно спокойная, решился послать одного из Плиниев к капитану Иллоуби с просьбой подняться в библиотеку. Не прошло и нескольких минут, как последний в сопровождении мистера Вудса появился перед сыном. Вчерашний отряд появился снова. «Дикари, кажется, хотят опять занять свои позиции возле мельниц», — ответил капитан на немой вопрос майора. Трудно сказать, что у них на уме, и бывают мгновения, когда мне кажется, что среди них есть некоторое количество белых. Я поделился своим соображением со Страйцем. Думается, у него есть подтверждение тому, что я прав. «Для меня, Джоэл, загадка, господин капитан», — вступил в разговор мистер Вуд. «Он напоминает мне кота, который охотится за крысой или играет с полузадушенной мышью, когда нет настроения сразу ее съесть». «О, он истинный пуританин!» — отозвался из своего угла Майк. Если среди дикарей есть белые, почему они не хотят показаться открыто? — требовательно спросил Роберт Уиллоуби. — Ваш характер, сэр, известен всем, а их собственная миссия здесь. Почему бы не поговорить напрямую? Я пошлю за Страйцем и попытаюсь выяснить его мнение в менее формальной обстановке, — ответил капитан после минутного колебания. — Ты, Боб, конечно, спрячешься, но мы оставим дверь в твою комнату немного приоткрытой. Таким образом, ты сможешь услыхать весь наш разговор, и мне не придется его пересказывать. Роберту Уиллоуби самому было интересно услыхать мнение Янки, поэтому он не возражал против того, чтобы спрятаться в дальней комнате и оставить дверь приоткрытой, избегая тем самым опасности обнаружить раньше времени свое присутствие. Джоэл Страйтс, подобно всем дурным людям, всегда подозревал худшее. Тот, кто порядочен и чист сердцем, доверяет другим. Тот, чьи моральные принципы можно назвать принципами соглядатая, не позволяет себе верить в честность и порядочность окружающих. Он мерит их по своей мерке. Как еж при виде собаки, он сворачивается в клубок и доверяет только своим колючкам. Не будь капитан Уиллоуби так доверчив, имея он склонность замечать в людях зло, он с первого взгляда, едва лишь Янки вошел в библиотеку, заподозрил бы неладное. Что до Страйтса, с прошлого вечера мысли его крутились вокруг странного незнакомца, которого он встретил. Теперь он был окончательно уверен, что это очень таинственная личность. Он не заподозрил в нем молодого Уиллоуби. Снова вернуться в дом означало бы для майора сунуть голову в пасть ко льву. Едва ли он пошел бы на такой риск. Но Янки был уверен, что тайный агент британцев проник во владение его хозяина, а значит, судьба дает ему, Страйтсу, шанс столкнуть капитана вниз по социальной лестнице, а самому, наоборот, по этой лестнице подняться. Он не сожалел о том, что ему пока не удалось выяснить, кто же этот таинственный незнакомец. Джоэл был уверен, еще немного, и он сможет узнать все, что его интересует. — Садитесь, Страйтс, — произнес капитан, указывая на стул, который стоял на достаточном расстоянии от двери. Так что Янки не должен был заподозрить присутствие в соседней комнате постороннего. — Садитесь. Я хотел поговорить с вами о состоянии дел у мельниц. Мне кажется, что среди наших гостей гораздо больше бледнолицых, чем краснокожих. — Вполне возможно, капитан. Они раскрашены в этот рисунок, очень точно имитируют боевой раскрас. — Верно. Но почему они открыто не пришли к нам? Разве есть на земле человек, который имеет что-то против меня или моей семьи? — Увы. Бедный капитан, в 60 лет у него еще были иллюзии, что честный, порядочный и богатый человек, ведь капитан Уиллоуби в глазах окружающих его людей был достаточно богат, может прожить без врагов. Думать так все равно, что считать, будто князь тьмы перестал упражнять свои способности влиять на людей. Джоэл смотрел на вещи более реалистически, однако не стал вдаваться в объяснение, решив говорить с хозяином конкретно по теме. Можно предположить, что капитан — популярный человек, популярный как никто. Не знаю, относятся ли эти раскрашенные гости к одному популярному человеку так же, как и другому, и играет ли это для них какую-нибудь роль. Могу я спросить вас, капитан, почему вы считаете, что наши индейцы не настоящие индейцы? Мне кажется, они выглядят довольно дико, хоть я и не знаком близко с повадками краснокожих. Для дикарей на тропе войны они слишком открыты и слишком неуверены. Настоящие индейцы уже давно бы решили, с чем они пришли, с миром или войной. Джоэл, казалось, задумался над этими словами капитана. Его лицо, вначале недоверчиво-любопытное, приняло глубокомысленное выражение. Капитан заметил еще что-нибудь, подтверждающее его догадку, спросил он. Их лагерь, неосторожные движения, отсутствие часовых — все говорит о том, что они не индейцы. Тот парламентер, которого выслали вчера, показался мне магауком. Да, это так. Он краснокожий, и здесь двух мнений быть не может. Но он не говорил и не понимал английскую речь. Мы обменялись всего несколькими фразами на ломаном голландском. Опасаясь вероломства с его стороны, я прервал разговор раньше, чем сделал бы это при других обстоятельствах. Да, вероломство — жестокая вещь, — назидательно заметил Джоэл. Никто от этого не застрахован. Капитан считает, что в случае нападения у нас хватит сил действовать на защиту дома. Дом выдержит осаду? Это излишний вопрос, мистер Страйтс. Зачем бы я иначе стал строить его именно таким образом? Зачем бы окружал частоколом и вооружал своих людей. Я считал, что все это делалось для того, чтобы избежать неожиданностей, но не было рассчитано на долгую осаду. Мне жаль будет видеть всех наших женщин и детей, сгрудившимися под одной крышей, от того, что враги с огнем и мечом пришли на нашу землю. А мне будет жаль видеть их в каком-нибудь другом месте, но это пустая трата времени. Я посылал за вами страйц, чтобы выяснить ваше мнение относительно наших гостей. Вы можете сообщить мне что-нибудь еще?» Джоэл поставил локти на колени и уперся подбородком в переплетенные пальцы рук. Весь его вид выражал глубокую задумчивость. «Если бы можно было послать кого-нибудь туда, к мельницам, в качестве парламентера, — изрек он наконец, — мы узнали бы правду в течение нескольких секунд. И кого же нам послать? Я, конечно, мог бы пойти туда сам, если бы это было военное время, но здесь, сейчас, при моем положении, боюсь, это невозможно». «Если целям вашей чести подойдет кто-нибудь, похожий на Майка О'Хирна, — вмешался уроженец графства Литрим, — то такой человек как раз здесь и находится. А уж о том, что ваша честь будет распоряжаться им как своей собственностью, не стоит и говорить. Думаю, Майк едва ли подойдет нам, — не без доли презрения отозвался Страйц. Он с трудом может отличить индейца от белого, едва завидев раскрашенную физиономию, он до смерти перепугается». «Если вы считаете, мистер Страйц, что я еще верю в старых чертей, то вы глубоко заблуждаетесь. Пусть уж его честь скажет, и если надо, я пойду на эти мельницы и добуду нужные сведения, или лягу там костьми». «Я не сомневаюсь в твоей преданности, Майк», — негромко произнес капитан Уиллоуби. «Но я думаю, что сейчас подвергать тебя такому риску нет необходимости. Я постараюсь найти кого-нибудь другого». «Кажется, капитан имеет в виду смелого человека». Джоэл цепко впился взглядом в лицо хозяина. «Видимо, того, который выходил вчера вечером за чистокол, это, конечно, надежный человек». «Ты попал в точку, Джоэл. Именно тот человек, который выходил вчера из дома в то же время, что и я. Его зовут Джоэл Страйц. У капитана сегодня игривое настроение, черт возьми. Пускай я должен идти. Но нас было двое вчера вечером». «Вот и пошлите нас двоих. Я достаточно разглядел этого незнакомца, чтобы понять, он человек надежный. Если он пойдет, пойду и я». «По рукам», — произнес Роберт Уиллоуби, входя в библиотеку. «Я ловлю вас на слове, мистер Страйц. Мы с вами пойдем на риск и избавим это почтенное семейство от тревоги. Внесем в ситуацию ясность». Капитан был явно поражен, хотя и не мог бы точно объяснить, недоволен он поступком сына или, наоборот, рад ему. Майк же всем своим видом изображал неудовольствие. Он никак не ожидал, что Джоэл зарубит на корню его патриотический порыв. Сам Страйц, бросив на вновь вошедшего пристальный взгляд, сразу же узнал в нем вчерашнего незнакомца и внутренне похвалил себя за то, что его усилия, пусть и таким неожиданным образом, привели к успеху. Присутствие майора заставило его отодвинуть все возможные возражения против ранее предложенного плана. Если непрошенные гости сочувствуют американцам, ему, Страйцу, бояться нечего, а если они сторонники короны, то неужели же королевский офицер не найдет с ними общего языка? «Я совсем не знаю этого человека», — лицемерно произнес Джоэл, — «но если капитан доверяет ему, я тоже должен ему доверять. Я готов выступить в путь по первому приказанию». «Это хорошо, капитан Уиллоуби», — подытожил майор, — «чтобы предотвратить возможные возражения со стороны отца. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Я тоже готов выступить по первому приказанию. Так что мое желание и желание этого достойного человека, вы, кажется, называете его Страйц, совпадает». Джоэл кивнул в знак согласия, после чего капитану не осталось ничего другого, как перейти к решительным действиям. Он отозвал майора в спальню и там говорил с ним несколько минут, после чего объявил всем присутствующим, что оба парламентера выступают немедленно. «Я дал все необходимые указания вашему напарнику, Джоэл», — произнес капитан, выходя из библиотеки. «Подчиняйтесь ему и слушайтесь его советов. Поднимите белый флаг, как только выйдете за ворота. Если они настоящие воины, то отнесутся к нему с уважением». Роберт Уиллоуби был слишком заинтересован в предстоящих переговорах и в то же время боялся случайно столкнуться с Мод и встретить ее полный упрека взгляд. Он не делал попытки откладывать предприятие ни на минуту. Майор пересек двор и оказался у внешних ворот быстрее, чем люди капитана смогли заметить его. В тот момент, надо признать, у старого капитана кольнуло сердце. Если бы не военная гордость, он, пожалуй, был бы не прочь отменить свой приказ. Однако было уже слишком поздно. Стиснув руки, капитан молча наблюдал за сыном. Джоэл следовал за ним, размышляя о том, чем это предприятие может обернуться для него и его семьи.